рассказ первый, место действия которого Лидия, а главный герой – лидийский царь Крёз. Царствование Крёза 560-546 годы до нашей эры. О том, с чего все началось. Начинается повествование Геродота несколько неожиданно. Было у греков сказание. Царь богов Зевс влюбился в дочь аргосского царя Ио. Богиня Гера, супруга Зевса, была ревнива. Она обратила царевну Ио в корову и напустила на эту корову лютого овода. Овод гнал ее по суше и по морю далеко-далеко до самого Египта. Здесь он оставил ее в покое, и здесь она родила Зевсу сына, от которого потом, много поколений спустя, произошли самые знаменитые греческие герои. Было у греков и другое сказание. Царь богов Зевс влюбился в дочь финикийского царя Европу. На этот раз он сам обратился в прекрасного быка и явился перед царевной, гулявшей по берегу моря. Царевна стала играть с ним, села на него верхом, а он вдруг бросился в море и с Европой на спине поплыл сквозь пенящиеся волны. Так он плыл с нею до острова Крита. Здесь он оставил ее, и здесь она родила ему сына Миноса, о котором тоже было много сказаний, но нас они сейчас не касаются. А по имени этой Европы получила название «Целая часть света». Геродот был слишком умным человеком, чтобы верить, будто боги обращаются в быков, а царские дочери в коров. Но он был слишком осторожным человеком, чтобы открыто сказать, что это только сказка. И он написал вот что. Ио действительно была аргосской царевной. Но никто ее в корову не обращал, а дело было проще. Приплыли в Аргос азиатские купцы, заманили ее на свой корабль, неожиданно отчалили, увезли ее в Египет и продали в рабство. Греки обиделись и поплыли к азиатским берегам искать мести. Здесь они застигли финикийскую Европу, похитили ее, увезли на корабле на остров Крит и тоже продали в рабство. Азиаты не остались в долгу. Их царевич Парис приехал в Грецию в гости к спартанскому царю Менелаю, влюбился в его прекрасную жену Елену, похитил ее и увез в свой город Трою. Греки собрали огромное войско и пошли на Трою войной, отбивать Елену. Это была та самая Троянская война, которая длилась 10 лет, в которой сражались Ахилл и Гектор, Агамемнон и Одиссей, Аякс и Диомед, и о которой была сложена знаменитая поэма «Илиада», знакомая каждому греку. «Азиаты, — говорит Геродот, — вовсе не были расположены воевать из-за Елены. Они говорили грекам, кто похищает женщину, тот наглец. Но кто мстит за это похищение, тот глупец. Ведь никакую женщину нельзя похитить, если она сама того не желает». Но на греков этот разумный довод не подействовал. Они взяли Трою и разорили ее до основания. Теперь очередь мстить была за азиатами. Прошло много поколений, пока они собрались силами и пошли войной на Грецию. Это и была та война, историю которой собрался писать Геродот. Потому-то он и начал свой рассказ из сказочного далека, от царевны Ио и царевны Европы. Если бы Геродот прожил еще 1002 лет, он мог бы описать, как маятник войны еще несколько раз качнулся с запада на восток и с востока на запад, как Александр Македонский пошел на Персию и дошел до самой Индии, как арабы двинулись на запад и дошли до Босфора и Пиренеев, как средневековые рыцари крестовыми походами шли на восток умирать в Палестине и Египте, как хлынули из Азии на Европу турки, дойдя до Дуная и дальше Дуная, и как отхлынули они слабее обратно. Но Геродот до этого не дожил, и мы писать об этом не будем. Вернемся к тому времени, когда маятник войны впервые после сказочных времен качнулся с востока на запад. Это было тогда, когда лидийские цари начали подчинять себе греческие города в Малой Азии.